Во все времена, будь то Древний Рим, современная Москва или сказочное Лукоморье, народ жаждал хлеба и зрелищ. В роли хлеба мог выступать и традиционный каравай, и запеченный кабанчик, и многоярусный торт, и километровый блин, изготовленный специально для Книги рекордов Гиннесса. В роли зрелища наших предков вполне устраивали гладиаторские и богатырские бои. Современники предпочитают различные реалити-шоу и футбольные чемпионаты. При виде забавы, входящей во двор, народ, рассевшийся на бревнах, заметно оживился. Кто-то затопал, кто-то заулюлюкал, кто-то заливисто хохотнул. А забава хлопнула в ладоши, и на белой глади гигантского блюда, как на экране телевизора, ожил корабль с парусами, покачивающийся на якоре у берега моря. Изображение покачнулось, фыркнуло, чихнуло и показало девочку лет 12. Она смотрела в блюдце, наклонившись, как над колодцем, и словно чего-то ждала, давая возможность себя разглядеть. Лицо усеяно веснушками, глаза голубые, хоть лукавые, как у бесенка, брови белесые, волосы платком повязаны. Забава опустилась на бочку у сарая и звонко выкрикнула: «Мы тебя слушаем, Агаша!» Агаша обрадованно кивнула, отчего тоненькая русая косица упала через плечо и теперь, наматывая круги, маятником болталась в самом центре блюдца и затараторила: «Последние новости из самого центра Златограда. В полдень в порт Златограда прибыл корабль из Бухляндии. Встретить заморских купцов выбежал весь город. Народу было не протолкнуться». «Ты по существу давай!» – выкрикнул какой-то мужик. «Бока кому-нибудь набили?» Девочка смущенно вспыхнула и поспешила возразить. Встреча купцов прошла в спокойной, дружелюбной обстановке. Никто не пострадал. «Как? Совсем никто?» – разочарованно вздохнула какая-то баба в первом ряду. Агаша быстро поправилась. Дворовому псу отдавили хвост, а тот, ошалев, покусал жену кузнеца. «Вот это дело!» – одобрительно загудела кровожадная публика. «Дальше сказывай, чего купцы заморские привезли?» Глаза Агаши загорелись, и она затрещала. «А ткани парчевые, золотом и серебром тканые, ковры мягкие, с птицами дивными и узорами чудными, чаши драгоценные и златые серебра, бочки с винами хмельными, ящики со сластями невиданными и яблоками диковинными с кожицей мягкой, что бархат». В руке Агаши появился персик, а на вкус они сочные, мягкие, что мед. Девочка поднесла персик ко рту и жадно вгрызлась в мякоть, так что сок брызнул. «Ням!» – блаженно промычала она. «Вкуснотища!» Селяне, исходя слюной, смотрели еще минуту, как Агаша кушала персик, после чего девочка подмигнула и задорно сказала: «Будете в Златограде, спрашивайте заморские яблоки в лавке купца Скоробогатого, третий дом по левую сторону от городского базара». Я удивленно моргнула. Ничего себе, реклама в чистом виде. Не удивлюсь, если этот купец отвалил ушлой девчонке ящик персиков, чтобы она его товар всем нахваливала. «Мама, хочу!» – загласила тем временем первая жертва рекламы, босоногая белокурая малышка. «И я, и я!» – повторили ей голоса детей. «Складно сказывает девка!» – крякнул дородный мужик в белой нарядной рубахе. «Кто у нас на медне в Златоград собирается? Ты, что ли, Панкрат? Привези моим пацанятам яблок заморских!» «И мне, и нам!» – завопили дети и бабы. «Тише вы!» – прикрикнула на них суровая старуха в красном платке. «Дайте дальше поглядеть!» Зрители примолкли, и Агаша продолжила. «Из других товаров интерес представляет зеркальце с перламутровыми ручками, пуговицы из перламутра ракушечника, солнечного и лунного камня, ожерелье из застывших звезд. А вот туфли попортились в дороге, совсем измялись, так что носа теперь кверху торчат, как птичий клюв». Я улыбнулась. «Да уж, местным попробуй докажи, что загнутые носы на восточной обуви самый шик блеск, и что так и задумано. Придется заморским купцам или по дешевке туфли распродавать, или везти их назад, поражаясь неразвитости в вкуса лукоморцев. А также купцы привезли с собой мешки с разноцветной пудрой, доложила Агаша, а красной и рыжей. Попробовала я одной щеки натереть и расчихалась, мочи нет. Заморские купцы увидели и хохочут. Потом толмач их не мне говорит, что это какое-то тили-тили, его не в щеки втирать, а есть надо. Я доверчивая душа попробовала на вкус и вся исплевалась, горечь невиданная. Я подавила смешок. Не тили-тили, а чили. Купцы перец привезли, а девочка, толком не разобравшись, сперва румяниться им вздумала, а потом в чистом виде слопала, вместо того, чтобы щепоточку на котелок добавить. Ну ничего, Агаша воинственно погрозила костлявым кулачком. Я им еще эту насмешку надо мной припомню. Спасибо, Агаша, усмехнулась Забава и уже занесла руку, чтобы, видимо, выключить канал, как девочка подпрыгнула и вскрикнула. «Стойте, стойте! Я ведь самого главного не рассказала, зверей-то каких чудных привезли! Коня крохотуличного, что наш горбунок, только с ушами, как у зайца, поди волшебный, а еще лошадь страшенную о двух горбах!» «Брешешь!» – выкрикнули со двора. «Не верите, сами гляньте!» – обиделась Агаша и исчезла с блюдца. Изображение перевернулось и отразило двор, на котором стояли привязанные ослик и верблюд. Не успели селяне поохать от удивления, как в тарелке вновь появилась Агаша. «Убедился, Фома неверующий?» Она показала язык. «Но самое главное...» Девочка выдержала эффектную паузу, нагнетая интригу. «Жар-птица!» «Что за диво?» удивился дородный селянин. «Дива, как хороша!» – протараторила Агаша. «Перышки с жаром так и пышут, так и пышут. На голове корона, а хвост, что ковер расписной!» «Поглядеть бы!» – выкрикнули из толпы. «А это сейчас!» – засуетилась девочка. «Жар-птицу в отдельном сарае держит, а сторож-то наш Тихон, так он втихаря от купцов народ поглазеть пускает!» Изображение в тарелке всколыхнулось. И некоторое время мы наблюдали подол сарафана Агаши. Видимо, тарелка все-таки совмещала в себе функции не только телевизора, но и видеокамеры. «Что за обращение с волшебным блюдцем?» – заворчала Забава. «Сколько раз говорила, беречь, как зеницу ока. Она за лето уже 6 штук расколотила, и это опять не бережет». Наконец Агаша дошла до места. Блюдце, которое она по диагонали зажала под мышкой, передала изображение, и в большой тарелке Забавы крупным планом нарисовался сизый от пьянства нос сторожа. Мужик огляделся по сторонам, взял у девочки монетку и отпер засов. К Агаше подскочил мальчик, чуть постарше ее самой, с корзиной, накрытой платком, и попытался юркнуть внутрь. «Не положено!» рявкнул сторож. «Он со мной!» – возразила Агаша. «Тогда проходь!» Тихон посторонился, пропуская мальчика. Но когда Агаша попробовала войти, вновь загородил дверь. «А ты погодь!» – хитро ухмыльнулся он. «Уплачено-то за одного!» «Дядька Тихон!» – в голосе Агаши прорезался металл. «Ты со мной не шути! А не то ославлю тебя на всю округу! Ты меня знаешь, за мной не заржавеет!» Тихон испуганно клюкнул носом и торопливо пропустил девочку. Блюдце сделалось серым, в сарае было темно. «Погодьте!» – громко зашептала Агаша. «Степка с собой свечу принес, сейчас зажгу и покажу вам ее жар-птицу». «Что же это за жар-птица такая, от которой в сарае никакого свету нет? Брехня!» – раскатисто рявкнул один мужик. «Чай жар-птицы должна полыхать пуще 100 свечей», – поддакнула его соседка. «Погодьте, погодьте», – заволновалась Агаша, и изображение в блюдце всколыхнулось. «Я уже сейчас, уже зажигаю. Степашка, а ну помоги. Чего стоишь, как чурбан? И сразу после жар-птицы я вам расскажу последние новости из царского терема. Напоследок самое интересное приберегла. Там такое случилось, такое!» Я навострила уши. Шут с ней, с жар-птицей. Хотя посмотреть, конечно, любопытно. Скорее бы услышать, что там у царя стряслось. Вдруг о Василисе что скажут? Тарелочка полыхнула огнем и через мгновение показала выхваченную из темноты птицу с хохолком на голове. «Корона!» – вскрикнули дети. «Царь-птица!» – ахнули бабы. «Павлин!» – разочарованно вздохнула я. Даже не редкий белый, а самый обыкновенный – синий-зеленый. Интересно только, как ушлая Агаша заставит павлина распустить хвост. Я слышала, он только при виде самки его демонстрирует. «Сейчас, сейчас, я вам ее во всей красе покажу», — обещала девочка и зашептала. «Степашка, курицу вытаскивай». Отражение в блюдце опять заплясало, а потом раздалось взволнованное кудахтанье курицы и восторженный клёкот павлина, а следом за ним словно шорох раскрываемого веера. «Ай да, Гаша!» — восхитилась я. «Всё продумала?» «Держи, держи её, Степашка!» Ажиотированно скричала Агаша и направила на павлина блюдечко. Большая тарелка во дворе забавы отразила многократно увеличенный шикарный павлиний хвост, мерцающий и переливающийся в свете свечи. «Вот это красота!» — восхищенно заухали бабы. «Жар-птица! Как есть жар-птица!» — признали мужики. Агаша тем временем затараторила. «Сама птица предназначена в подарок царю-батюшке, но получить перышко жар-птицы может любой желающий. За сегодня она уже одно обронила, и его купил богатырь Ставр в подарок своей невесте Акулине Федотовне. Царский подарок». Она в восхищении прицокнула. «Торопитесь, число жар-перьев ограничено». Павлин тем временем восторженно кликотал и надвигался на корреспондентов, желая воссоединиться с курицей. «Бедняга, как его припекло!» «Стёпка, прячь курицу, прячь!» – зашептала Агаша. «Да пошли уже, хорош, насмотрелись!» «Гляди-ка, жар-птица перо обронила!» – скрикнул мальчик и метнулся вперед. «Я подберу!» «Куда?» – взвыла Агаша, но было уже поздно. Судя по тому, как заплясало изображение и по крикам, доносящимся из сарая, Степашка выронил корзину, курица бросилась на утюг, павлин помчался вдогонку. Последнее, что мы услышали, был истошный вопль Агаши. «Ой, мамочки!» После чего изображение описало траекторию падающей тарелки и окончательно пропало. «Седьмое расколотило!» Горестно запричитала забава. «Вот криворукая девка! Теперь вестей из Златограда не ждите!» Я мысленно обругала растяпу Агашу. С волшебным блюдцем разбилась вдребезги и моя надежда узнать что-то о Василисе и происходящем в царском тереме. Что за невезение? Народ тем временем погалдел, обсуждая увиденное, и потребовал. «Дальше показывай, пущай Сидор говорит». Забава встрепенулась и щелкнула пальцами. Я отпрянула назад. Из блюдца прямо на меня взирали водянистые глаза знакомого сплетника Сидора и поспешила укрыться за широкой спиной забавы. Не хватало мне обличения с криками «Ведьма! Упыриха! Русалка окаянная!». Впрочем, от Сидора ничего хорошего все равно ждать не приходится. Похоже, я догадываюсь, откуда растут ноги у лживых слухов о бабе-яге, которыми напичканы селяне. Как бы и на мою долю не перепало. Тем временем Сидор, не догадываясь, что на него уже смотрят, скорчил страшную рожу, растянув губы и обнажив зубы, после чего потер зубы пальцем. Потом поплевал на ладони, пригладил лохматую голову и принялся любовно поглаживать скудную бороденку. Селяне так и покатились со смеху. «С Сидором связь через волшебное зеркальце, мы его видим, а он нас нет». С улыбкой пояснила мне забава. «Вот иногда и застаем, как он прихорашивается». Она повысила голос. «Сидор, голубчик!» Мужик в этот момент как раз любовно расчесывал редкую бороду пятерней и от неожиданности едва не попал себе в глаз, да чуть не уронил зеркало. Изображение дрогнуло, поколебалось, и тарелка вновь показала годливую физиономию сплетника, которая сочилась нетерпением, как блин маслом. «Приветствую почтенную публику!» – провыл Сидор. «Надеюсь, ваши ребятишки сейчас рядом с вами, ибо страшные злодеяния по-прежнему вершатся в Лукоморье!» Селяне встревоженно замерли. Бабы прижали к себе детей. Что-что, а нагнетать обстановку Сидор умел. «То тут, то там несчастные матери не досчитываются своих кровиночек!» Забава взволнованно заерзала на бочке, огляделась по сторонам и заметила вторую няньку. «Дуся!» — рявкнула она. «Ты что тут делаешь? А ну марш в детскую и глаз с малышей не спускай!» Дуся подпрыгнула на месте, как мячик, и понеслась в терем. Забава, поглаживая большой живот, вновь уставилась в блюдце, где Сидор продолжал вдохновенно сгущать краски и чернить и так порядком подпорченную репутацию Бабы-Яги. Наметня в деревне Огрызково ушла в лес по грибы и не вернулась домой маленькая Машенька, скорбно сообщил Сидор. В селе Лютиково тоже беда, прямо с поля, на котором работали родители, украли младенца. Бабы взволнованно заохали. «И что делается?» «И это лишь вести с соседних сел и деревень», – подвел печальный итог Сидор. «Сколько таких младенчиков пропало по всему Лукоморью? Только Еге проклятая ведома!» У моих ног протяжно мяукнул Варфоломей. «Явился, не запылился», – прошипела я, приседая на корточки и делая вид, что поправляю лапоть. «Видишь, чего делается?» «Да уж вижу», – тихонько мяукнул он и гневно сощурил глаза. «Уж я ему, супостату, глаза теперь точно выцарапаю». «Толку-то от этого», – фыркнула я. «Он и слепой такого вранья языком намолотит, что вовек Еге не отбелится». «Но я этого просто так не оставлю», – пригрозил кот и грозно задрал морду, глядя на блюдце, в котором продолжал распинаться лживый Сидор. «Баба-яга, вот корень всех бед», – вещал он. «Навила ее и всего делов», – выкрикнул какой-то мужик с лицом настолько заросшим бородой, что и глаз было не разглядеть. «Увы», – тем временем горестно вздохнул Сидор, – «остановить злодейку пока не удается. Отцы пропавших детей и просто отважные герои, которые неравнодушны к чужой беде, каждый день отправляются на поиски бабушки Яги, чтобы расквитаться с ведьмой и спасти детишек, коли те еще живы. Но либо возвращаются несолоно хлебавши, либо не возвращаются вовсе». Бабы, не выпуская из рук детей, испуганно вцепились и в мужей, словно боясь, что те тоже уйдут искать Ягу и сгинут. «Берегите своих родных. Баба-Яга может наведаться в любую деревню, в любой дом, ведь она перемещается по небу на ступе, и для нее нет преград и расстояний, высоких лесов и непроходимых болот». Конец застращал народ Сидор. «Вся надежда на нашего доблестного богатыря Чернослава. Он уже избавил Лукоморье от таких злых колдунов, как Косогляд, Добромир и Троян, одолел злых ведьм Будияру и Святозару». «Интересно», – промычал у ног Варфоломей. «Это с каких это пор Святозар и Добромир злыми колдунами сделались? Всю жизнь они людям верой и правдой служили». «А Троян?» – усмехнулась я. «Злой колдун? А то знаю я одного такого в нашем мире». «Тоже колдун?» – спросил кот. «Скорее всего. Так что, сильно он злой у вас?» «Не знаю, никогда про него не слыхал. Вот Косогляд – тот подлец порядочный». Сидор тем временем продолжал разливаться соловьем о славных деяниях Чернослава, напоминал подробности последних подвигов и призывал народ упасть богатырю в ноги и молиться о спасении от бесчинств Бабы-Яги. «Так и сделаем!» – тряхнул бородой солидный селянин, похожий на старосту. «Завтра же и напишем прошение богатырю!» «Надо же!» – удивилась я. «Как Сидор Чернослава-то нахваливает!» «Так непривычно услышать от него добрые слова, особенно на фоне врага Бабы-Яге. Был бы Чернослав волшебником, я бы решила, что он и есть тот самый кудесник, который вздумал имя Яги ославить, а себя прославить. Но поскольку Василисин жених всего лишь богатырь, симпатию к нему Сидора остается объяснять только профессиональным интересом. Благодаря подвигам Чернослава у болтуна всегда есть свежие новости». Блюдечко погасло, а селяне взволнованно загалдели. «Совсем распоясалась Яга! Да что ж такое делается-то, бабоньки? Одна надежда на Чернослава! Скорей бы уж он Ягу присмирил! С Чернославом-то не пропадем, он богатырь славный! Он завсегда всюду помогает, добрая душа!» Когда обсуждение поутихло, жадные до зрелищ селяне снова с надеждой уставились на забаву. Что еще новенького им покажут? К моему удивлению, выпуск лукоморских новостей на этом не закончился. Забава умудрилась набрать репортеров по всему царству. И теперь на тарелочке возник колобок. Большой хлебный шар с пронзительными угольками, глазками и вмятиной на месте рта – пыльный и изрядно раскрошившийся. «Пока некоторые сыры катаются в масле», — затараторил он, «я, особый гонец-колобок, с опасностью для жизни веду дневной и ночной дозор вокруг замка Кощея. Вот уже неделю катаюсь я вокруг да около высоких стен, затаиваюсь в канавах, залегаю на холмах. Солнце сушит меня безжалостными лучами, роса размягчает мою хрустящую корочку, вороны с голубями пытаются оторвать от меня вкусный кусочек, но меня так просто не остановить. И вот что мне удалось узнать за эти дни. Таинственный и ужасный Кощей живет в замке уединенно, гостей не любит и не привечает. За время моего дозора к воротам поодиночке подъезжали 4 богатыря. 3 вызывали Кощея на смертный бой, но ворота так и не открылись. Каждый из богатырей покрутился у ворот, погрозил Кощею палицей, постращал осадой, но ненадолго их хватило на палящем зное да на сильном ветру. Вскоре и след их простыл, и только я, отважный колобок, остался нести свою нелегкую, полную опасности службу. Но одному герою все же удалось прорвать оборону Кощея и проникнуть в замок. Несся он по дороге к замку, будто бы не видя преград на своем пути, и ворота дрогнули перед лицом храбреца и раскрылись. Хорош с тобой был всадник по виду, настоящий царевич, но на лицо мне неизвестный, никак из заморского царства-государства. «Эх ты, особый гонец!» — с досадой крякнул кто-то из публики. «Хоть бы расспросил, кто таков, откуда!» «Да поди, он в кустах в то время сидел и трясся от страху!» — ехидно заметила какая-то баба. «Неправда!» — оскорбленно взвился колобок. «Я не успел на дорогу выкатиться, как царевич мимо промчался, даже меня не заметил!» «Точно в кустах отсиживался!» — загоготал какой-то детина. «А пока я до ворот докатился, они перед самым моим носом захлопнулись!» Не поддаваясь на провокации, продолжил колобок и, сияя торжеством, добавил: «Но я успел разглядеть его, Кощея!» Публика так и ахнула. «Неужто? Да каков же он?» «Да говори уж, балабол, не томи!» — прикрикнула на колобка забава. «Кощей царевича во дворе встретил», — доложил колобок. «Царевич только за ворота въехал, а Кощей уже коршуном ему навстречу спешит, загубить торопится. Сам из себя старый, иссохшийся, худой, длинный да нескладный, борода до пояса, на голове не волоса, зато на лбу обруч медный, что царская корона». «Ишь ты, чего удумал?» — протянул кто-то из сельчан. «На лицо страшный-предстрашный», — продолжил колобок. «Очи огнем злобным горят, под глазами чернота, вместо щек впадины, как будто и не человек он вовсе, а мертвец ходячий». «Царевича жалко», — тоненько всхлипнула какая-то впечатлительная девица с алой лентой в косе. «Жив ли?» 2 дня уж прошло», — шумно вздохнул колобок, — «а ворота больше не открывались. Царевич так и не возвратился, но я продолжаю нести свой еженочный и ежедневный дозор, и как только появятся какие-то вести, вы узнаете их первыми». Специальный агент колобок с репортажем из замка Кощея исчез с тарелочки. «Ну что, люди добрые?» — громко окликнула хозяйка. «Хороша ли сегодня забава?» «Ох, хороша, хороша!» – одобрительно загалдели собравшиеся. «Только мало!» – выкрикнул какой-то ненасытный зевака. «Русалок давай!» – потребовал какой-то парень, чем вызвал недовольный рев почтенных матерей семейства. «Ишь, охальник, чего удумал на девок голых пялиться?» – заохали кумушки. А их мужья, заметно оживившиеся при окрике паренька, вынуждены были прятать улыбки в кудлатые бороды и степенно кивать головой, внешне соглашаясь с позицией жен. «Что ж», — прищурилась забава, — «покажу вам тогда напоследок то, чего вы никогда в своей жизни не видывали». Она щелкнула пальцами, и в блюдце вспыхнуло закатное солнце. Да так ярко, что многие с криком зажмурились. А когда отняли руки от глаз, то увидели верхушки деревьев, крыши домов, синие ленты рек, лукоморье с высоты птичьего полета. Мне такой вид был не в диковинку. При мысли о недавней жесткой посадке, которую устроила нам строптивая ступа, я машинально потерла бок. А вот селяне восхищенно заохали и так и подались вперед, расталкивая друг друга локтями. «Гляди-ка, это не как наше село! А вон Егоров дом! А вон наша изба! Маманя, гляди, наша буренка! Бабоньки, красота-то какая! И почему люди не летают, как птицы?» Изображение переместилось в сторону, побежали на экране поля, луга и деревни. «Вот Неёлова!» – зашептались зрители, узнавая знакомые места. «А вон Костогрызова! А вон, кажись, Хвалева! У меня батя оттуда родом! Глядите, глядите, у Дальцова! У нас там сват живет!» «Брешешь! Оно в другой стороне! Это ж Лиходеева! А вон Муходоева!» Изображение моргнуло, и местность изменилась. Лес рассекала широкая дорога, по которой двигались люди, а в стороне возвышался большой деревянный город, обнесенный высокой стеной. «Золотоград!» – восхищенно выдохнули селяне. «Красота-то какая!» На блюдце сверкнули позолоченные башенки теремов, и я взволнованно подалась вперед. Что же там случилось в царском тереме, о чем не успела рассказать Агаша? И с чем придется столкнуться Иву, когда завтра он прибудет в город? Вдруг по земле забегали люди, на крепостную стену высыпали лучники, устремив в небо пики стрел. Изображение сделало лихой вираж, ушло в сторону от города и набрало скорость. Леса, реки, озера, поля, деревни слились в один поток. Кто-то вскрикнул, у кого-то закружилась голова, люди встревоженно зароптали. «Что же это такое?» «А теперь поглядите, чьими глазами вы смотрели на наше царство!» Довольно ухмыльнулась Забава и сделала пас рукой. Изображение покачнулось, словно невидимая камера ушла в сторону, и блюдце отобразило трехглавого змея Горыныча, кружащего над лесом и пышущего огнем. Селяне потрясенно охнули. «Жив! Жив, горилка!» – охнула какая-то баба. «А чё ему станется?» – ответил ей мужской бас. «Так Илья-богатырь ещё по весне хвастался, что головы-то ему отрубил». «Ха, как отрубил, так и выросли!» – хохотнул другой мужик. «Илья соврёт, недорого возьмёт». Забава щелкнула пальцами и словно включила звук. Во дворик ворвался свист ветра, рассекаемого мощными кожистыми крыльями. И взволнованный гомон голосов. «Разбойники!» – грозно орал первый. «Сразу стрелять, спалю!» «А ведь мы чего?» – оскорбленно вторил ему второй тихий голос. «Мы ничего, просто мимо пролетали!» «Я лечу, словно легкое белое перышко на двух крылышках у земли!» – отвлеченно цитировал третий звонкий голос. «Спятил!» – прикрикнул на него первый бас. «Зенки-то раскрой, да на себя глянь! Какое перышко, какое белое! Седина вон уже проклевывается, а ты все стихи шкандыбаешь! Тьфу! За что мне такое наказание?» «Седина в бороду, бес в ребро!» – вставил свое слово второй голос. «Я, может, образно выражаюсь!» – обиженно возразил звонкий голос. «И бороды у меня нет!» «Правильно, нет, иначе б ты ее давно спалил, дурила. Но ребро-то есть!» – загоготал первый. «А ну, кто избушки бабки Ёшкиной стих писал и замуж звал?» «Да кто ж по пьяни было?» – засмущался третий голос. «Зря отказался!» – крякнул первый. «Представь только, какие бы у нас детки пошли! Летающие избушки с тремя крышами! Ха-ха-ха-ха!» «О-хо-хо!» – повторил ему второй. И вот уже люди во дворике заткнули уши от громоподобного хохота, который доносился из блюдечка. Забава поспешила отключить звук, и тарелка показала змея, который рухнул на холм и содрогался от смеха. Все так и прильнули к экрану, стремясь разглядеть Горыныча в подробностях. Заохали бабы. «Вот же страшилище какое! Только гляньте, какие лапы! А крылья-то крылья, а морды до чего отвратные!» «Те ничего не отвратные», — не согласилась с ними я. «Феликс, мой ручной дракончик, который в Виссалии остался, конечно, посимпатичнее будет. Но и змей хорош. Настоящий дракон, золотая чешуя искрится на закатном солнце». «Урод!» — выразила всеобщее мнение сельчан какая-то баба. И тут Горыныч, словно что-то почуяв, замер, вытянул все три головы, и три пары глаз уставились на зрителей, как будто змей и в самом деле всех видел. «Ой, мамочки!» – заголосила какая-то девчонка. Горыныч облизнулся и дыхнул огнем прямо в центр блюдца. Зрители испуганно отхлынули в стороны, словно боясь, что на них прольется пламя. Кто-то из мужиков от удивления крепко выругался, кто-то из детишек заплакал. Все вскочили на ноги и заметались по двору, не обращая внимания на то, что изображение Горыныча уже исчезло, сменившись успокаивающим видом лесного озера. Пока выдворили вон всех гостей, пока занесли в дом все подношения, пока помогли поварихе разместить припасы в погребе и кухонных сундуках, уже и ночь наступила. Няньки ушли спать наверх, а меня, как еще не успевшую заступить на службу, разместили на ночлег в каморке по соседству с поварихой. Каморка была нежилой и служила хранилищем вещей, но мне нашлось неплохое местечко на скамье у стены. Заботливая Устинья притащила мне ворох тряпья, чтобы спалось мягче. Не перина, конечно, но и я не принцесса на горошине. Прежде чем лечь спать, я попросила у нее кружку парного молока и миску для Варфоломея. После массового телесеанса кот опять куда-то пропал, но на случай, когда он появится, я наполню миску.